Апартаменты Богдана Руховича Ауянцева-Сю. Седьмой день восьмого месяца. Первица. Очень поздний вечер. Еще не доехав до дому, Богдан решил использовать дни одиночества для того, чтобы отбыть хотя бы талику епитимьи, наложенной на него месяц назад отцом Кукшей. Говоря по правде, он надеялся, что это развеет его тоску и печаль. Да и хоть чуть-чуть очистит совесть от груза, уже ставшего привычным, но не сделавшегося от того более легким. Нарушив наставление, данное ему в храме Конфуция, он, конечно, принес большую пользу своей стране, но совершил грех. И ведь то, что совершается грех, Богдану было известно с самого начала. А вот о том, что из греха проистечет польза отчизне, сказать заранее было никак нельзя. А потому для человека с совестью, каковым, несомненно, являлся Богдан, оправдать этот грех этой пользой было невозможно. Отец Кукша сразу наложил на него духовное взыскание, но ради Жанны епитимью пришлось отложить. Отец Кукша, надо отдать ему должное, понял двусмысленное положение Богдана и пошел навстречу молодым. Епитимья была ужесточена, но перенесена на то время, когда срок стажировки Жанны в Ардусе истечет, и молодой исследовательнице придет пора возвращаться домой. Однако теперь, едва оставшись один, Богдан хотел хоть немного вернуть себе утраченную душевную чистоту. Вот и дом. Совсем тихий, совсем опустевший. Пустой дом, разве это дом? Сначала грубое рубище, волосеница. Ежись, Богдан переоделся в только что приобретенный в лавке ритуальных принадлежностей мешок с дырками для головы и рук. Далее спать не в мягкой постели, а в гробе, самом простом, без малейших украшений. Строжайший пост сродни сухоедению, и ни в коем случае не закрывать окон ночью. Пусть в квартире настынет как следует, ночи уже вполне холодные, ровно на Соловках. Носильщики транспортной конторы «Самсонов и сыновья» доставили гроб через какие-то четверть часа после того, как сам Богдан вошел в свои апартаменты. Расплатившись и вновь оставшись один-одинешенек, Богдан с натугой снял с гроба крышку, прислонил ее к стене, отступил и некоторое время уныло разглядывал, скрестив руки на груди, свое новое ложе. А потом сообразил, что запрета на переписку с женой даже в Великий пост не предполагает, и, выпадая из колючих лубяных опорок, надетых на босу ногу, рванулся к своему кирулену. Воздухолет покинул Александрию Невскую совсем недавно и, наверное, еще и приземлиться в Исланеве-то не успел. В лучшем случае заходил на посадку. Но Жанна написала Богдану уже два письма. Первое было о том, что сразу на борту лайнера профессор развил бурную деятельность. Пользуясь своим ноутбуком, опять связался со всеми архивами Асланева, везде подтверждая запросы относительно любой информации, хоть каким-то боком касавшейся жизнеописаний Дракуселя Зауральского и сведений о судьбе оказавшихся в его руках ценностей, если, конечно, они и впрямь существовали, а не являлись романтической легендой. Древние документы, понятное дело, не могли быть найдены посредством сети и тем более в виде файлов перегнаны на компьютер Глюксмана. Иначе ему и в Ардусь ездить было бы незачем. «Когда мы прилетим, — писала Жанна, — нас наверняка уже будут ждать». Ни она, ни Богдан даже не подозревали, насколько эти ее слова окажутся пророческими. Второе письмо было очень коротким. «Мы начали снижаться и скоро пойдем на посадку», — писала Жанна. «Уже совсем темно, уже ночь. Первая ночь за этот месяц, которую я проведу без тебя». Не слыша интонации, невозможно было понять, гордится ли она данным фактом как безоговорочным свидетельством вновь обретенной независимости и самостоятельности, или грустит в разлуке. Несколько раз Богдан перечел мерцающий на дисплее текст, а потом вздохнул, выключил кирулен и пошел в спальню. Больше часа от души молился, потом совсем по-стариковски кряхтя, неторопливо залез в неудобную, жесткую, узкую домовину. Несмотря на долгую молитву, заснул он с трудом.